Глава 27. Конор. Когда мы выходим из кабинета капитана, Поппи уже сидит на полу камеры. Хантер просит доверять ему. Обещает, что сделает все правильно, но я знаю, что какое-то время я ее не увижу. Я должен сделать шаг назад, пока Хантер все уладит. Это его работа. Он мой куратор, когда я работаю под прикрытием. И закрытие этого огромного дела поможет нам обоим сделать карьеру. Но все это не имеет значения, когда я вижу Поппи, свернувшуюся калачиком на боку и крепко спящую. Она права. Это я сделал. До того ужина она была успешной писательницей с небольшим авторским блоком, живущей своей лучшей жизнью. А теперь она борется за то, чтобы крепко стоять на ногах, но все равно попадает в просак. Из-за меня. Хуже всего то, что я знаю, она до сих пор не закончила свою чертову книгу. По крайней мере, я мог бы дать ей шанс. Я так долго хотел сказать ей правду. С того первого вечера за поеданием пиццы я хотел впустить ее в свой мир. Я знал, что могу доверять ей. Но все это не так просто, как кажется. Я уже привык справляться со стрессом. Я так долго жил в череде вранья, что иногда трудно вспомнить, где кончается правда и начинается ложь. Или это все одно и то же? Все, на чем я мог сосредоточиться, — это работа и адреналин. А потом я нашел ее. Я помню каждую улыбку и хмурый взгляд, каждый разделенный секрет и все, что я чувствовал. Все, что я по-прежнему чувствую. Я ненавижу себя за это. Мне физически больно, но я выхожу из полицейского участка к пикапу и оставляю ее там. Я должен верить, что Хантер сдержит свое слово и вытащит ее из этого дерьма. Пока я направляюсь к машине, я вспоминаю кое-что или кое-кого. ХП должен был ждать в грузовике с Поппи, когда мы приехали. Но он не зашел в участок вместе с ней, а машина пуста. Сердце уходит в пятки, я осматриваю парковку в поисках любого признака неприятностей. С осторожностью я открываю дверь и сажусь внутрь, проверяя, не прилег ли он на заднее сиденье, чтобы спрятаться и заснуть, как это делала Поппи. Но нет. Я нигде его не вижу, однако нахожу записку, нацарапанную на обратной стороне квитанции, лежащей на консоли. «Не ищи меня. Я сказал все, что знаю. Я забираю свою семью туда, где мы будем в безопасности. Мы уже начинали все сначала и сможем сделать это снова. Будь здоров, друг». Я сжимаю записку в руке, сминая бумагу. Еще раз оглядываюсь, надеясь увидеть ХП где-нибудь поблизости. Суть в том, что его все равно не оставят в покое. Его будут искать. Такие люди, как Хантер, который во многом заслуживает своего имени. Но часть меня надеется, что всегда найдется рыба покрупнее, чем Хуан Пабло. Именно это я имел в виду, говоря, что такие люди, как я и он, — мелюзга. Когда я не вижу его, я говорю вслух. «И ты тоже, мой друг. Будь здоров». Я надеюсь, что каким-то образом он меня слышит. Я иду к Поппи, чтобы выпустить собак. Они прыгают на мои ноги, но через пару секунд поглаживаний все-таки устремляются к газону и делают свои грязные делишки в траву. Вернувшись в дом, я приступаю к работе. У меня много забот, пока Хантер закрывает дело. Поппи. Ты уверен, что его взяли? Я щупаю карманы, но у меня закончилась жвачка, а во рту неприятно. Дай мне жвачку. Хантер достает несколько штук, после чего передает мне упаковку. Он засовывает дрожже в рот и молча кивает. Он часто так делает. Если Конор — король взглядов, то Хантер — тихий, но смертоносный. Что-то вроде испорченного воздуха, только гораздо хуже. Когда Хантер молчит, я пытаюсь болтать, чтобы заполнить тишину, но мне кажется, что я его до такой степени раздражаю, что он меня просто не слушает. Я его понимаю. Мы 3 дня сидели один на один в гостиничном номере. Единственное время, когда он меня покидал, это когда один из нас ходил в туалет. Сейчас все происходящее кажется чем-то жутким. Моя болтовня. Вот что побудило Хантера предложить мне жвачку в первый день, и это быстро вошло в привычку. Нервничаешь? Жвачка. Болтаешь без умолку? Жвачка. Злишься на ситуацию? Жвачка. Скучно до чертиков? Жвачка. Но хотя я и сходила с ума, сейчас, когда мы едем домой, мне хочется вернуться в безопасность гостиничного номера. Здесь я чувствую себя уязвимой и одинокой. Он позаботился о собаках. Хантер снова кивает, но на этот раз добавляет. Я держал его в курсе дела. Босс, он же Шейн Харрис, надолго уедет в места отдаленные. Ну, как только выйдет из больницы, конечно. Зато как он там очутился, этого уже никто не узнает. Хантер зловеще ухмыляется, уже похвалив и прочитав мне лекцию о моих действиях и заверив меня, что это было абсолютно правильное применение силы для спасения ХП и Конора. Харрис тут же потерял всякий авторитет среди деловых людей города. Его активы заморожены, а конгломерат, владеющий бейсбольной командой, выкупил его долю и выгнал из совета директоров. С нападением на детектива Картера все ясно. Он делает паузу, подняв палец, чтобы предупредить мои возражения. Да, я знаю, что он заслужил. Статуя вернулась туда, где должна быть. Черт, мы даже получили наводку на еще одну подделку благодаря разведке Коннора. По сути, это дело — победитель с голубой лентой, если верить начальству. А черная роза? Возвращена Джей Фокс. На самом деле Харрис хранил ее у себя. Он фанат, как мне кажется. И она висела в комнате в его пентхаусе. Хантер барабанит пальцами по рулю и смотрит на меня. Все кончено, если ты этого хочешь. Конец? Ничего не кончено, пока я не узнаю ответ на один вопрос. Где он? Хантер пожимает плечами, снова молчит. Клянусь, он как будто использует весь запас слов на день за одну минуту, а потом, пуф, ничего в течение нескольких часов. Это сводит меня с ума. Я увижу его. Хантер смотрит на меня равнодушным взглядом, не столько пристальным, сколько пронзительным. А ты этого хочешь? В вопросе нет осуждения или давления. Ему действительно любопытно, но я чувствую тяжесть в груди, от которой перехватывает дыхание. На этот раз я молчу. У меня было много времени на размышления о работе Конора. Он нарушил много правил, чтобы провести время со мной, впустив меня в свою настоящую жизнь и историю. Хантер признался мне, как много это значит для такого человека, как Конор, которого обманули и который играет с преданностью, как ребенок с игрушкой. Но как только я успокоилась и преодолела шок от того, что Конор оказался федеральным агентом под прикрытием, мне нужно было, чтобы Хантер убедил меня в отсутствии лжи между мной и Конором, ведь я чувствовала, что он говорил со мной искренне. Я медленно киваю, не доверяя своему голосу. «Дай ему немного времени», — советует Хантер. «Он тоже в полной заднице. Ты же знаешь, что у него накопилось проблем, как у чертовой белки орехов». Мы возвращаемся ко мне домой. Я выхожу из внедорожника и иду внутрь. Хотя Хантер только что сказал мне, что Конора здесь нет, маленькая часть меня все еще надеется увидеть его сидящим на диване и ждущим меня. Но в доме только орешек и сок. Они навостряют уши при открытии двери, а когда видят меня, то приходят в ярость. Орешек вскакивает с дивана и бежит приветствовать, в то время как сок наворачивает круги по дивану, лая при этом как сумасшедший. «Привет, детки мои!» Приветствую я, не давая им понять, как я сейчас расстроена. У них и без того было достаточно плохих дней. Я могу хотя бы дать им возможность вернуться к нормальной жизни. Да, мама тоже скучала. Вы в порядке? Я глажу их мягкий мех, чувствуя круглые животики, и понимаю, что Конор хорошо заботился о них в мое отсутствие. Он кормил их, гулял, купал, судя по тому, что от сока пахнет шампунем. Меня омывает волна грусти. Я скучаю по Конору. Я работаю за столом в кухне, чтобы сменить обстановку. Моя задница онемела еще несколько часов назад. Я пытаюсь осилить последний кусок книги, но не могу остановиться. И не остановлюсь. Книга и дедлайн — единственное, что поддерживает мою работоспособность, а это, как я точно знаю, чертовски неблагополучный знак. Я пью Red Bull из кружки Коннора «Семь способов убить тебя» вместо банки, просто для удобства, чтобы его вещи находились рядом. Я нашла ее в раковине, когда вернулась домой несколько дней назад, и с тех пор ею пользуюсь. Я надеюсь, что это знак от него, что он вернется, а не просто знак, чтобы я помнила о нем. Вестей от него нет. Хантер тоже не отвечает на сообщения, и я чувствую, что, возможно, все это была афера, чтобы умыть руки. Я перечитываю последнюю страницу текста, внося правки по ходу дела. Все хорошо, но должно быть великолепно. После всего, через что мне пришлось пройти, чтобы довести книгу до конца, она должна стать лучшим из того, что я когда-либо писала, а это значит, что мне нужна помощь. Я открываю новую вкладку и пишу сообщение в групповой чат банды, спрашивая их, могут ли они встретиться в библиотеке для спринт-сессии. Все отвечают утвердительно, а Бекка даже обещает вознаграждение в виде пончиков, поскольку в прошлый раз они хорошо на меня подействовали. Мои девочки — лучшие подруги, о которых только можно мечтать. Они помогали мне даже после того, как я исчезла и замолчала на несколько дней в отеле с Хантером. С кислым лицом я допиваю остатки уже теплого Red Bull. Я пью слишком много этого дерьма. Почки уже должны быть наполовину маринованными. После того, как книга будет закончена, мне понадобится детоксикация или что-то в этом роде. Но это проблема будущей Поппи. Сейчас ничто не имеет значения, кроме окончания книги и Коннора. Волосы собраны в беспорядочный грязный пучок. На мне одежда, в которой я спала, и дезодорант, нанесенный слоями, поэтому я трачу 10 минут на душ. Я хочу, чтобы девочки хоть раз подумали, что у меня все в порядке, даже если это только фасад. Я направляюсь в библиотеку с ноутбуком в сумке. Это совершенно новая сумка с дополнительным ремешком безопасности, который крепится вокруг талии. Я больше не хочу рисковать. В кармане лежит флешка с резервными копиями. Я прихожу в библиотеку, а девочки уже здесь. Собрались и ждут меня. Они замолкают, когда я вхожу, давая понять, что они говорили обо мне. После небольшой суеты и брызг самодельного спрея для тела с эфирными маслами от Алерии, который, как она клянется, полезен для очищения сознания, но заставляет меня чихать, мы собираемся вокруг стола и достаем технику. «Итак, что случилось?» — спрашивает Жасмин, прежде чем я успеваю напечатать хоть одно слово. «Ты пропала на несколько дней. Работаешь?» — с надеждой интересуется она. Я тру свои слишком уставшие глаза, мотая головой. Столько всего произошло, что я даже не могу все объяснить. И действительно, я не могу ничего им рассказать, согласно приказу Хантера. Я не могу рисковать испортить дело. «Твоя аура полна помех», — знающе говорит Алерия. «Тебе нужно искупаться в шалфее». «А я просто рада, что ты хотя бы приняла душ», — говорит Дейша, нюхая воздух в моем направлении. Я курчу ей рожицу, зная, что на этот раз от меня не воняет, особенно после спрея для тела. Бекка, глядя на Дейшу, меняет тему. «Как дела с книгой? Расскажи нам, что тебе нужно, кроме спринтерской сессии». Я тяжело вздыхаю. «Было бы здорово, если бы вы перечитали последние несколько глав и посмотрели, не пропустила ли я чего-нибудь, признаюсь я. Знаю, что это отстой, просить вас, ребята, но мне очень нужна помощь. Мне кажется, что я связала все концы с концами, но я хочу быть уверена, потому что скоро наступит счастливый период. И обрыв на самом интересном месте...» «Серьезно?» — говорит Жасмин, морща нос. «Читатели их ненавидят, если только ты прямо не говоришь, что так и должно быть. Я знаю, но я была совершенно открыта. Это серия из трех книг, уже все продумано и затрактовано, напоминаю я им. Так что кульминация — это необходимое зло. но мне нужно, чтобы было какое-то приятное разрешение». «Тогда давайте сделаем это дерьмо», — говорит Дейша, открывая ноутбук. «Дай мне копию». Я протягиваю ей флешку, а Алерия кладет руку мне на плечо. «Позволь мне убрать некоторые помехи. Мне кажется, это поможет. Она уже делала мне очистку ауры, так что я знаю, это не повредит. А в данный момент все, что может помочь, считается честной игрой». Я киваю, и Алерия встает позади меня, тихонько напевая, проводя ладонями по моей коже в нескольких сантиметрах от лица. «Позволь творчеству течь свободно, не ограничиваясь мирскими заботами. Освободись от стрессов и принеси только теплый свет в душу Поппи. Будь благословенна», — произносит Алерия. Ее голос успокаивает, даже если слова на самом деле ничего не делают. «Спасибо», — говорю я ей, ценя эту мысль и поддержку больше всего на свете. Дейша передает мне флешку, и через минуту после того, как все открыли файл, мы приступаем к работе. Подруги читают последние несколько глав, делают пометки для обсуждения или исправления, а я пишу дальше, от последней точки остановки. Расцветает новая надежда, что я смогу завершить книгу и сделать качественно, что эта история станет моим новым любимым произведением. Я так благодарна, что мы все помогаем друг другу. Все пятеро. Мы стали лучшими писателями с тех пор, как начали называть друг друга дерьмом, подталкивая к тому, чтобы делать больше и быть лучше. Пока девочки читают, я надеваю наушники с подобранным плейлистом вдохновляющих песен для этих персонажей и выливаю историю в своем воображении на экран. Кажется, до дедлайна остались считанные часы, а не дни, и ситуация настолько напряженная, что даже Хильда оставляет меня в покое, просто потому что знает. Минуты, которые она тратит на то, чтобы ездить мне по ушам, — это минуты, когда я не могу работать. Я печатаю, пока не чувствую на себе пристальный взгляд. Я перевожу глаза на часы, желая проверить, закончила ли я спринт, готовая к пончику, но обнаруживаю, что на таймере осталось еще 6 минут. Я вопросительно поднимаю глаза от экрана и вижу, что все 4 женщины смотрят куда-то вдаль. «Что?» Я оборачиваюсь, не зная, кого ожидать. Хильду, требующую книгу, Хантера, говорящего мне, что я облажалась, или босса, вернувшегося, чтобы отомстить. Все эти варианты меня ужасают. Но это не один из этих людей. Это Коннор. Наконец-то. Я встаю, с дрожащими коленями иду к двери, не совсем веря в то, что вижу. «Ты настоящий?» С нерешительной улыбкой я тыкаю его в крепкий живот в черной футболке. Видя его, живого и воплоти, я избавляюсь от стольких тревог и страхов, тех, которые не давали мне спать по ночам и отвлекали от написания книги. Тех, от которых у меня замирало дыхание в груди, а в сердце жила пустота. «Настоящий», — говорит Коннор. Его голос настойчив, глаза горят. «Я здесь ради тебя». Слезы застилают мне глаза, и я закрываю рот руками, чтобы не завизжать слишком громко в библиотеке. Но довольно громкий и высокочастотный звук все равно прорывается сквозь мои пальцы, и библиотекарь мне шикает. Я должна сказать ей, чтобы она не прерывала важный романтический момент, но не могу отвести взгляд от Коннора. Он действительно здесь. Нам еще многое предстоит выяснить, но то, что он здесь, означает, что все было по-настоящему. Я не сошла с ума, не ошиблась. Я прыгаю в его объятия, быстро обвивая ногами его талию и принимая позу Каалы, как он ее называет. Даже не дожидаясь, я осыпаю его щеки поцелуями, чувствуя, как его руки крепко сжимают мою задницу. «Значит ли это, что ты простила меня?» — неуверенно спрашивает он. Мои губы прижимаются к уголку его рта, и я чувствую, как на его губах медленно расцветает улыбка. Дейша прерывает его, лукаво спрашивая: «За что именно?» Я не отвечаю. Все мое внимание приковано к Конору. Я хочу прижаться к нему и никогда не отпускать. Или заползти ему под кожу и написать свое имя на сердце, или и то, и другое. «Конечно», — отвечаю я ему в шею, стараясь не лизать ее как леденец. Но я сдаюсь и провожу языком по его коже, пробуя на вкус солоноватый мускус и думая, «Я лизнула его, он мой». «Если ты тоже меня простишь». Алерия хмыкает, видимо, услышав. «О, она тоже облажалась. Наверное, поэтому ей нужен шалфей. Но ее аура уже выглядит лучше». «Прощать нечего, Поппи», — говорит Конор, крепче прижимая меня к себе, чтобы прошептать мне на ухо. «Я люблю тебя». Слова тихие, предназначенные только для нас, но мои девочки отчетливо слышат Конора в тихой комнате и задыхаются от восторга. Я тоже, особенно когда он медленно трется кончиком носа о мой нос, заставляя внутреннего романтика вздыхать в блаженном восторге. Конор нежно целует мою челюсть, щеку, мочку уха, а затем снова говорит, обжигая дыханием. «Я люблю тебя». Он прикусывает мочку зубами, притягивая меня к себе и заставляя вскрикнуть от неожиданности. Это Конор, которого я знаю. «Я тоже люблю тебя!» Это было определенно слишком громко, но даже библиотекарь смотрит на нас с удивлением, ведь мы, по сути, целуемся в отделе исторической фантастики. «О, боже мой, вы это слышали?» Визжит Бека, восторженно хлопая в ладоши и ухмыляясь, как дурочка. «Они влюблены! Я сейчас в обморок упаду! Это как адаптация книги к реальной жизни прямо у нас на глазах!» На взгляд библиотекаря Бека сжимает руки под подбородком, выглядя до смешного счастливой. Такое чувство, что она сейчас разрыдается. «Где Netflix, когда они нужны?» «Я голосую за Джулию Робертс, чтобы она сыграла Поппи, потому что у нее рыжие волосы». Дейша прижимает палец к губам, говоря Бекке: «Шш, может, они забудут, что мы здесь, и тогда мы поймем, что, черт возьми, происходит. Джулия Робертс слишком стара, чтобы играть Поппи, но она могла бы сыграть ее маму». «Эмма Стоун», — предлагает Алерия. Конор медленно опускает меня на землю, но продолжает прижимать к себе, обнимая за плечи, словно не может вынести и секунды без прикосновений. Или, может быть, он боится, что я снова совершу что-нибудь безумное, но у меня на уме только одно. «Спасибо, дамы, но мне пора». «А как же книга?» — напомнила Жасмин, закатывая глаза. «К черту книгу! Ты ее допишешь!» «Да», — рычит Конор. «Я прослежу, чтобы она закончила, но сначала нам нужно разобраться с некоторыми делами». Дейша хмыкает. «Просто убедись, что она сможет сформировать связную мысль, когда ты закончишь, и, возможно, все еще будет печатать, иначе писать под диктовку будешь ты». «Да-да, так и будет. Под членовку, я бы сказала, а не диктовку», — повторяет Бекка, непристойно играя словами. «Отличная идея, кстати!» Она протягивает палец, подразумевая эрегированный пенис, а затем делает постукивающее движение, как будто кто-то может печатать членом. «Вся твоя!» — забавляется Дейша. «Это не совсем мой стиль!» Пока Бекка и Жасмин уговаривают Дейшу внести хоть какой-то светлый момент в ее супермрачные, извращенные истории, Конор запихивает мой ноутбук в сумку и перекидывает ремень через плечо. Протягивая мне руку, он переплетает свои пальцы с моими и целует висок. Особенный и интимный жест, как будто я ему дорога. «Пойдем домой».